Тебе нравится квартира? Может, что-то нужно? Нет, спасибо. Меня все устраивает. Единственное, что нужно мне и моему ребенку, это безопасность и уверенность в завтрашнем дне. Можешь быть спокойна. Здесь никто тебя не найдет, и никто не посмеет навредить. Ты под надежной охраной. Захар ставит пустую чашку на блюдечко. Поднимается. Спасибо за чай. Мне пора. Если что-нибудь понадобится, звони сразу мне. Я благодарно улыбаюсь. Лазарев, пожалуй, единственный, кому я могу сейчас довериться. Разумеется, не безоговорочно, с гарантиями. Просто так я не выйду за него. Больше не попадусь ни в чью ловушку. Спасибо вам. Не вам. Тебе. Мы скоро станем любящими супругами. Забыла? Усмехается. Помню. Немного коробит, потому что эта тема для меня очень болезненна. Я ужасно не хочу окончательно расставаться с Амиром. Пока я его жена, хоть бы на бумаге, мне кажется, что он рядом, приглядывает за нами. А что будет потом? Как я смогу предать его, пусть даже лишь его память? Это слишком больно, слишком остро еще все чувствую. И сердце мое до сих пор любит. Едва ли когда-нибудь сможет разлюбить. Но я не могу жить одними воспоминаниями. Рано или поздно придется отпустить его и начать все заново. Шагнуть в будущее ради сына и себя. И мы сможем. У нас обязательно получится. Захар не торопится уходить. Долго смотрит на меня. Я смущаюсь от его пристального, сканирующего взгляда. Наверное, из-за этого взгляда я ему и доверяю. Чем-то похож на Самира. Все будет хорошо, Настя. Поверь мне. Я не стану обижать беременную женщину. И раз уж взялся тебе помочь, не позволю это сделать каким-нибудь уродом. Да. То есть я верю тебе? Вот и славно. А теперь отдыхай. Первое время придется посидеть дома, но здесь есть все, чтобы скучно тебе не было. Займись собой, отоспись, почитай, посмотри фильмы. Расслабься в общем. Тебе это сейчас нужно. Я пока займусь подготовкой документов и подыщу тебе хорошую клинику. Он хороший, хоть и показался мне впервые напыщенным, злобным мужланом. На самом деле первое впечатление часто бывает обманчивым. Но и слепо доверять кому бы то ни было я больше не хочу. Ты подготовишь брачный контракт? Я вышлю тебе все пункты для нашего обоюдного спокойствия. Лазарев, вопреки моим ожиданиям, не обижается, не злится и не закатывает глаза, согласно кивает. Обязательно. Я закрываю за ним дверь, прислоняюсь к стене. Обвожу взглядом большую квартиру. Это все мое. Эти хоромы и еще несколько таких же и побольше. В России и за рубежом. Огромный бизнес, акции престижных компаний и уйма всего, о чем я еще даже не в курсе. Но нет главного. Спокойствия и уверенности, что завтра я не окажусь в лапах какой-нибудь Алимы или еще кого похлеще.